Глава 10. Разведка. Кровавое шествие китайцев по Тибету закончилось в 1959 году захватом столицы. Города Лхаса, бывшего до этого запретным. Далай-лама попросил свой народ не отвечать насилием на жестокость китайцев. По оценкам исследователей, в процессе захвата были убиты более миллиона тибетцев. А сам переправился через Гималаи и нашел убежище в Индии. Когда слух об этом дошел до Тулшука Лингпы, он понял, что Дхарме и тибетцам угрожает невиданная прежде опасность. А следовательно, близится время открывать проход в Бейюл-де-Машонг. Вместе со своей Кхандрой и несколькими ближайшими учениками он совершил путешествие в Сикким, чтобы изучить местный ландшафт, а также, как мы увидим позднее, встретиться с различными божествами и духами, охранявшими эту страну. В нашем распоряжении есть весьма необычный источник информации о том, какие откровения и видения Тулшук Лингпа пережил во время этого путешествия. Речь идет о пече, в котором он описал все события. Текст, который он описывал словами «Песнь дороги», озаглавлен «Лиана сознания». Его передал мне Кун Санг. По его словам, этот текст может дать нам некоторое представление о мистических переживаниях Тулшука Лингпы, из которых он черпал знания о Бейюле. Время достигло худшей точки за последние 500 лет. Армии варваров разрушают покой и благополучие человечества. Уничтожаются сами основы учения Будды, из-за чего в наш мир пробивается лишь слабый лучик счастья и процветания. Внемлите рассказу о том, как я отправился в Диманджонг, Сикким, изложенному в виде песни. Если вы будете искренне следовать моему учению, вы без сомнений обретете счастье. Что бы я ни делал, я пекусь не о собственной выгоде. Ведомый лишь желанием добра и процветания для других, я не особо беспокоюсь о чужих поступках и о том, что кто-то хулит и обижает меня. Тулшук Лингпа указывает конкретный день, когда он отправился в путешествие с небольшой группой своих учеников. Вечером, 21 дня 11 месяца года Железной мыши, воскресенье, 8 января 1961 года, благоприятного по отношению ко всем четырем стихиям, я покинул свой дом в Пангао и отправился в столицу, город Кулуту. Кулута — это местное буддийское название районного центра Кулу, достаточно крупного города в 30 милях к югу от Пангао. Однажды вечером, когда я пребывал на границе сна и истинной природы сознания, мне явился бог Дордже Лекпа, Дхармапала, в обличии монаха. Он улыбнулся и обратился ко мне со словами: «О, великий и благородный муж! Хотя силы зла пылают гневом и жаждут наслать на тебя проклятие, темные духи и демоны не смогут причинить тебе никакого вреда. Причиной тому твое чистое сердце и мощь твоих благородных стремлений. Поскольку все эти вещи пусты и иллюзорны, ты проживешь долго, и заслуги твои умножатся, равно как и твои великодушные деяния. Однако ты должен быть осторожен и не связываться с дурными людьми. Заручившись поддержкой своих надежных и преданных последователей, делай все возможное для борьбы с силами, несущими духовное разложение. Не забывай совершать подношения, повторять мантры и молиться как можно чаще. Поскольку заслуги твои велики, ты можешь направляться куда захочешь, ничего не боясь. Я окажу тебе помощь и избавлю от любых препятствий на твоем пути». Как только он произнес эти слова, я очнулся от своего полусна. Тулшук Лингпа и его сподвижники путешествовали по миру, который лишь отчасти принадлежал 60-м годам 20-го столетия. Это видно потому, что Манди, куда они отправились после Кулу, Тулшук Лингпа называет дворцом царя Захора. Царь Захор жил в 7 веке, был отцом одной из спутниц Падмасамбхавы и пытался сжечь его заживо. Из Манди они проехали на поезде 1200 миль на восток через индийские равнины, после чего снова поднялись в Гималаи и отправились на север, к Сикиму, остановившись у южной границы королевства в Калимпонге, который Тулшук Лингпа называет Калинка, чтобы встретиться с Дуджомом Ринпоче, его коренным гуру. Чокши, тот самый юноша, который призвал Тулшука Лингпу в Сималинг, сопровождал его в этом путешествии. Он рассказывал мне, что они передвигались тайно, и никто из встреченных на пути людей даже не подозревал об их истинной цели — подготовить путешествие в параллельный мир. Никто даже не знал, что Тулшук Лингпа был ламой. Он одевался как обычный человек, лишь несколько раз за всю дорогу облачившись в белую накидку. К тому же он носил длинные волосы. Если им начинали задавать вопросы, то они отвечали, что совершают паломничество. Дуджом Ринпоче жил рядом с Калимпонгом в деревне Мадхубан. Чокши рассказывал, что Калимпонг был буквально переполнен беженцами из Тибета. Они были растеряны, испуганы и потрясены той жестокостью, спасаясь от которой на протяжении нескольких дней шагали вдоль главной торговой артерии Лхасы через перевал Джелепла, чтобы попасть в Индию. Они заполонили Калимпонг и другие городки вдоль всех индийских Гималаев. Они были живым напоминанием о том, как необходим сейчас Биюл. Когда Тулшук Лингпа с учениками поднимались по склону холма к небольшому селению Мадхубан, на окраине которого в просторном доме в колониальном стиле жил Дуджом, у них завязался спор, который мне пересказал Чокши. «Учитель, позвольте сказать вам, мы идем навстречу с великим ламой. Вы тоже великий лама, и вы не можете явиться к нему в этой старой рубашке и штанах, которые вы не снимали на протяжении всего пути. Просим вас, облачитесь в свою мантию». «Одежда не имеет никакого значения», — ответил Тулшук Лингпа. «Важно то, что находится внутри. Кроме того, всегда лучше не являть людям свое истинное лицо». «Но, учитель, мы, ваши ученики, умоляем вас». Тулшук Лингпа уступил, но не потому, что согласился. Просто он не хотел их мучить. В лесу, окружавшем деревню, Мадхубан переводится как «медовая роща», он снял дорожную одежду и облачился в белую накидку. Чокши рассказывал, что у Дуджома Ринпоче они провели 3 дня. Тулшук Лингпа раскрыл своему учителю истинную цель их путешествия, чтобы лучше разобраться в том, что ему сказала Кхандра Еша Цагьял, а также в других знаках, полученных в пути. Дуджом Ринпоче сам был сильным тартоном, а также опытным и образованным ламой. Тулшук Лингпа так описывал посещение своего гуру. «Он встретил меня с улыбкой на лице и обратился ко мне. Продолжай свой путь. Во всех драгоценных древних текстах и пророчествах о потаенной долине Димашонг говорится о том, что ты придешь в это место». Чокши вспоминал, что Дуджом Ринпоче также предупредил Тулшука Лингпу, чтобы тот держал свою миссию в тайне и взял с собой лишь тех, чьи помыслы в высшей степени чисты и прозрачны. А главное, делал все без спешки. В своем юном ученике Дуджом Ринпоче почувствовал нетерпение, которое могло создать проблемы. Нужно было дождаться, когда наступит подходящий момент. «Твой успех или неудача, — предостерег его Дуджом, — зависит от того, кто пойдет вместе с тобой. Каждый из них должен будет отказаться от всего, не только от своего имущества, но и от самых сокровенных желаний». Из Мадхубана они отправились в Джорбунгалы, небольшой городок рядом с Дарджилингом, путь до которого занял несколько часов, и там посетили монастырь, вероятно, величайшего тибетского йога того времени — Четрала Ринпоче. Когда Тулшук Лингпа поведал Четралу Ринпоче свою историю, то великий лама собрал учеников Тулшука Лингпы и прочел им вслух терма, спрятанная когда-то Падмасамбхавой и найденная уже довольно давно. В нем подробно описывался Биюл. После этого Четрал Ринпоче дал им совет. «Когда вы пойдете открывать Биюл и заберетесь высоко в горы, не разводите ночью огня, он привлечет зверей и духов. Вот, возьмите». И он протянул им рожок из бедренной кости человека. «Дуйте в него по ночам. Он отпугнет диких зверей и не позволит духам донимать вас». На 3-й день их пребывания у Четрала Ринпоче к нему пришел Тенцинг Норгий, который вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари первый в истории покорил Эверест, высочайшую вершину мира. Этот подвиг прославил его на весь мир. Несмотря на то, что родом Тенцинг был из Непала, после восхождения он стал возлюбленным сыном своей новой родины — Дарджилинга. К Четралу Ринпоче он пришел потому что одна из его двух жен сильно заболела. Врачи были бессильны. И Тенсинг Норгий обратился к великому ламе. Он был его учеником и джиндой. Когда он рассказал Читралу Ринпоче о цели своего визита, лама рассмеялся. «Тебе повезло, что ты пришел именно сегодня. Если бы задержался хоть на один день, то не застал бы человека, способного спасти твою жену». Затем он познакомил великого альпиниста с Тулшуком Лингпой, представив его как ламу с необычайным даром целителя, и посоветовал отвезти его к больной жене. Тенсинг Норгий привез Тулшука Лингпу с его небольшой свитой в свой дом в Дарджилинге, где они совершили пуджу и дали супруге Тенсинга тибетские травы. Она очень быстро поправилась, а у Тулшука Лингпы появился новый ученик Иджинда. «Если вы когда-нибудь еще окажетесь в Дарджилинге», — обратился Тенсинг к Тулшуку Лингпе, «то прошу, остановитесь в моем доме». Именно так Тулшук Лингпа и поступил впоследствии. Он скрыл от Тенсинга Норгия истинную цель своего путешествия — подготовку к экспедиции в Биюл. Тулшук Лингпа помнил о предостережении Дурджома, а Тенсинг Норгий был весьма общительным и к тому же знаменитым человеком, и вряд ли смог бы сохранить тайну. Из Дарджилинга они двинулись на север, в Сикким, где собирались все внимательно изучить. До 1975 года, когда Сикким стал частью Индии, он был независимым королевством, традиционно имевшим тесные связи с Тибетом. Тулшук Лингпа со своими спутниками пересекли чайные плантации и добрались до реки Ранджит, разделявшей Индию и Сикким. Им нужно было пройти через таможенный пункт, чтобы попасть на мост и перейти на другой берег. Поскольку Тулшук Лингпа был тибетским беженцем и когда-то пробрался в Индию тайком через горы, у него не было при себе никаких документов. Пришлось вести переговоры, во время которых Тулшук Лингпа подкрепил свои аргументы типичным тулшукским козырем — бутылкой выпивки. В итоге они с пограничниками не только напились, но и подружились. Впоследствии это сослужило Тулшуку Лингпе добрую службу. В описании своего путешествия Тулшук Лингпа говорит, что они прибыли в город Сингтам в первый день 12-го месяца, то есть 17 января. Далее он пишет, что в Сингтаме, к большому удивлению, увидел целую толпу духов и демонов, выказывающих то радость, то недовольство по поводу моего появления. Однако я не обратил на это никакого внимания. Они двинулись дальше, и Тулшук Лингпа стал расспрашивать людей о том, как называется местность, в которой мы оказались, и о ее истории. Но поскольку я не понимал местного наречия, мне пришлось прибегнуть к помощи колдовства. Я оказался в знаменитой и священной тайной пещере Дакини, которая была там расположена. В тот вечер Тулшук Лингпа совершил подношение внутреннего огня, после чего, по его словам, «я вздремнул и увидел сон, в котором мир принял форму треугольника, в центре которого была краснокожая девушка. На лице ее были одновременно и улыбка, и гримаса гнева. Она держала в одной руке кинжал ваджру, а в другой — чашу, сделанную из человеческого черепа. Затем она обратилась ко мне. «Продолжай, продолжай свой путь к потаенной долине. Не расставайся, не расставайся с друзьями, которых любишь. Не слушай, не слушай глупцов, не имеющих веры. Не забывай пророчеств Падмасамбхавы. Достигни просветления, просветления на благо всех живых существ. Вынуди, вынуди богов и духов выполнить их священные клятвы. Заставь их служить на благо людей. Пробуждай чистые помыслы. И это возможно. Это возможно, что дверь в священное место откроется вновь». Произнеся эти слова, она трижды коснулась моих губ обоими сосками своих грудей и объявила, что я получил от Кандра все благословения, посвящения и разрешения пройти во всех трех аспектах проявления Будды. Затем она погрузила меня в поток абсолютной любви и исчезла. Я проснулся, наполненный радостью. Из пещеры Дакини они направились к священному центру королевства, монастырю Тышидинг. Монастырь расположен на вершине горы, в самом конце хребта, на обрыве, где сливаются две реки. Отсюда открывается панорамный вид на окрестные горы, так что монастырь заслуженно носит свое название. Тышидинг означает «священный центр». Ташидинг находится в центре Сикима, подобно тому, как сердце находится в центре живого существа. Принято считать, что сам Падмасамбхава благословил это место. В те дни, чтобы попасть в Ташидинг, нужно было взбираться по скалам и переходить реки по подвесным мостам в окружении фантастических пейзажей. Тулшук Лингпе так описывает свои ощущения во время медитации по прибытии на место. «Я погрузился в покой и блаженство. Постепенно ощущение чистой радости заменилось приливом любви ко всему живому и стихийным счастьем. Меня пронзило чувство сострадания к существам из всех шести миров и к тем, кто проявлен в нашем времени. В этом состоянии посредством глубокого созерцания я трансформировал все образы и звуки, воспринимавшиеся мной, в тело, речь и сознание Ченризига, Будды сострадания. Выйдя из медитации, я прочел молитву, чтобы расширить и поддержать чистый свет сновидения. В тот вечер мне явились несколько кхандра, одна из которых сделала много удивительных предсказаний, а другая подарила мне книги, содержавшие секретные устные наставления, а также тайные предостережения и заповеди. Два дня спустя ранним утром он отправился исследовать окрестности, чтобы выяснить, есть ли здесь какие-то благоприятные знаки. Я прочел молитву божественному хозяину этого места и провел тщательный осмотр всей территории. Я обнаружил несколько благоприятных и счастливых знамений. При исполненной радости и воодушевлении я произнес: «О! Чудесна ты, страна Димаджонг, чудесна по своей природе! Ты похожа на огромный распустившийся цветок голубого лотоса. Здесь есть пять больших пещер гуру Падмасамбхавы. Здесь сливаются белая и красная реки, а их объединенные воды текут на юг. Это знак того, что в южных областях живут люди, достигшие просветления. Здесь радуга и облака величественно поднимаются в небеса. Это знак благосклонности астральных проводников и посланников. Самые красивые деревья и растения растут на бирюзовых склонах и долинах, а благородные горы украшают цветы и фруктовые деревья, ветви которых сгибаются под тяжестью плодов и проливают на землю нектар, словно капли дождя. Ветер разносит по округе их сладкие ароматы. Я не смог сдержаться и благословил это место, преисполненное чудесами, с его облаками, застывшими словно купола над подношениями во время церемонии, населенные бесчисленными, прекрасными, храбрыми дакини. Выразив свой искренний восторг, идущий из самой глубины сердца, я долго бродил по окрестностям, наслаждаясь красотами. В тот вечер во сне мне явилась кхандра по имени Ланглой Гочен и дала наставления, которые помогли мне избавиться от отрицательных эмоций и вялости ума. Она также открыла мне многочисленные словесные сокровища Димаджонга. После ее ухода бесчетные божества и духи заполонили небо и попытались напугать меня. Они угрожали, что нанесут вред моему телу и даже убьют. Их разговоры прервал голос Манджушри, Будды знания. «Этот человек — посланник Падмасамбхавы. Ему не должно причинять вред. Какая бы дверь в потаенную долину ни открылась, восточная или западная, это произойдет во благо всех живых существ. А посему каждый должен прикладывать усилия для достижения этой цели и оказывать всевозможную поддержку». Затем собрался целый сон местных божеств, защитников горы Кантиджанги. Их было больше ста. Их предводитель сказал мне: «Не открывай дверь в священное место сейчас. Сперва тебе следует внимательно изучить обстоятельства. В эти дни люди демонстрируют лишь ложную веру. Не осталось тех, кто верит без лукавства от чистого сердца. О, друг, ты еще намучаешься с этим. Людей, которые искренне поверят твоим словам, будет не больше, чем звезд на небе при свете дня. Тогда же, как хулители, избивающих других с праведного пути, будет как звезд в ясную ночь. А посему достичь успеха в твоем начинании будет нелегко. Люди, плодящие зло на земле, и не следующие духовному пути, в конце концов, оборвут твою жизнь. Не лучше ли тебе продолжить путь в тайне, взяв с собой лишь истинных и преданных последователей? В ответ я сказал: «Гуру Падма Самбхава наставлял меня. Открыв дверь в потаенную долину, ты подаришь счастье, процветание и славу 3000 своих благословенных последователей. Поэтому я должен со всей искренностью принять на себя эту тяжелую ношу. А что касается вас, то оставьте свою зависть и грубость. Почему бы вам не вести себя противоположным образом и не превратить потаенную долину в землю, где рады каждому?» Произнеся эти слова, я стал медитировать, сосредоточившись на представлении, что божества и духи — ничто иное, как плоды человеческого воображения. И пока я сохранял концентрацию на этой идее, так называемые духи исчезли без следа. Когда мой полусон рассеялся, с небес донесся приятный звук. Бом, бом, бом. Он гремел довольно долго. А затем обернулся голосом, который произнес следующие слова: «Отправляйся на запад, в пещеру, где медитировал Падма Самбхава, известную как Нубда Ченпхук. В ней медитируй на гневной демонице Дроуалае до тех пор, пока между демоницей и тобой не останется никаких различий. Затем соверши обильные подношения божествам и духам». Я добрался до пещеры Нубда Ченпхук и через медитацию достиг состояния, в котором воспринимал себя как божество. После чего я совершил обильные подношения в виде нектароподобного сарчема, жертвенного напитка. Я совершил тарма, подношения, 8 видам демонов этого мира. Затем я покинул то место. Через 3 дня я оказался в пещере, носящей название Миламбхугмо, пещера снов. Там я столкнулся с тантрическим божеством Хирука, одетым как отшельник, с взлохмаченными волосами, в украшениях из человеческих костей и с посохом, на конце которого красовался человеческий череп. «Пойдем», — сказал он, — «осмотрим достопримечательности». Так мы и сделали. Через несколько мгновений мы оказались на вершине горы Канченджанга и увидели Бейул Димашонг, до тех пор скрытый от человеческого взора. На облаках и радугах, украшавших небо, резвились, пели и танцевали кхандра, еще не принявшие человеческое обличие. С холмов и речных берегов поднимались восхитительные ароматы целебных трав. Весь пейзаж, окружавший нас, был наполнен чудесами, не поддающимися описанию. Затем отшельник, особым образом двигая пальцами, с необычайной нежностью в голосе, обратился ко мне. «Ах! На востоке потаенной долины 5 снежных вершин испускают из себя воздух льва. У их подножия лежат прекрасные озера, полные молочного нектара, а также несколько секретных пещер, в которых сокрыты драгоценные камни и кристаллы. На юге, под радугой и облаками, раскинулись густые леса. Там ты найдешь шелк и пищу в изобилии. На западе растут целебные растения и покоятся залежи золота, серебра, железа и меди. Кроме того, там ты найдешь все необходимое для ведения домашнего хозяйства. На севере заснеженные вершины поливает дождь и град. В их чудесных пещерах хранится оружие на любой вкус. Еще там спрятаны духовные сокровища, писания самого Будды и его изображения. Во всех 4 концах Бейюла, в его центре и на границах, каждый сможет найти все необходимое для жизни. Долины, холмы и леса полны пищи и лекарственных растений, тканями для одежды, шелком и различными красками. Повсюду растут злаки для приготовления вкуснейших яств и напитков. Здесь можно найти земные блага и удовольствия на любой вкус. Ведут в Бейюл лишь 2 прохода. Западный и восточный. Все, что поможет тебе. Название местности и другие важные ключи, вроде описания дороги к воротам, сокрыто в 5 великих пещерах, а также в Ташидинге. Не поддавайся уговорам богов и демонов. отродясь не знавших стыда и не державших своих обетов, желающих горя и страданий всем живым существам. Если сможешь избежать их козней, то, несомненно, станешь хозяином этого священного места. Не забывай того, что я сказал тебе. Отнесись к этому со всей серьезностью». Он повторил последнюю фразу 3 раза, после чего я очнулся. Потом мы отправились в пещеру Падмасамбхавы, называвшуюся Дэчен, и увидели там приметы, свидетельствующие о постыдных войнах, болезнях и разрухах, охвативших Индию, Тибет и другие области. Но я не буду подробно рассказывать о них. Я провел 2 дня в этой пещере и тщательно обследовал ее. Там на меня набросился свирепый демон и пытался запугать множеством изощренных способов. Я не мог понять, нахожусь ли я в реальности или в полусне. Я погрузился в медитацию и, сконцентрировавшись на пустоте, смог подчинить демона. Позже, по некоторым знакам, я понял, что мне это действительно удалось. Однажды на рассвете мне приснилась высокая каменная платформа, на которой сидел сам Падмасамбхава. Он улыбался и, широко распахнув глаза, смотрел в бескрайнее небо. Со всей любовью он сделал мне следующее предсказание. «Увы, увы, настало самое темное время. Уже вскоре Димаджонг, Сикким, будет захвачен чужаками». Поэтому пришел момент для открытия Биюла. Но все больше людей сходят с праведного пути. Остались лишь немногие, кто искренне верит и хранит благие намерения. Злые духи, не желающие выполнять обещанное, подняли целую бурю препятствий. Злой дух закрался в сердце каждого мыслящего существа. Но есть и те, кто пойдет с тобой до самого конца. Благодаря своим добрым деяниям и они попадут сюда. И смогут узреть мой лик. Более того, если будут медитировать на Падмасамбхаве и его спутницах, не будут нарушать свои священные клятвы и продолжат действовать согласно моим наставлениям, то определенно смогут достигнуть состояния Будды в этой жизни. Те же, кто сомневается и не верит моим предсказаниям, предсказаниям того, кого называют Падмасамбхавой, и остаются привязаны к своим родственникам и друзьям, приобретенным в этой жизни и в этом мире, не смогут утолить свои чаяния. Разве смогут они испытать радость, попав в потаенную священную страну? Те, кто не верит мне и другим инкарнациям, те, кто неверно воспринимает наши деяния, оскорбляет нас и поддается уловкам лицемеров и, следовательно, не способен действовать согласно священному учению, все они попадут в ад. Поэтому важно, чтобы ты взял с собой лишь тех, кто верен священным клятвам. Во время своего путешествия к воротам потаенной долины ты должен совершать религиозные подношения так часто, как это возможно. Соверши ритуальный обход 4 пещер. Поклонись хозяевам этих мест, воскури благовония в их честь. И не забывай совершать религиозные церемонии, чтобы избежать внутреннего раскола. Важно, чтобы ты проводил огненные обряды в честь Кандра. Это поможет подчинить богов, духов и демонов. Они придут тебе на помощь, и все препятствия исчезнут, как внешние, так и внутренние, и ты сможешь привести многих в священную землю. Оставь сомнения. Все, кто будут с тобой, и ты сам, должны постоянно молиться. Не нарушайте священных клятв. Кроме того, следуй тайным советам Кхандра и описанию пути в Дамашонг. Не путай свои ежедневные дела с путем к духовным целям. Будь учтив. Сохраняй присущую тебе склонность к правильному видению вещей и поддерживай жизненную силу медитациями. В своих дерзких стремлениях не сковывай себя ни надеждой, ни страхом. Не теряй храбрости творить добро себе и другим. Не забывай того, чему я тебя научил. Сказав это, Падмасамбхава скрылся в неизвестном направлении, после чего передо мной явилось неописуемое количество мистических знаков, которые я воспринимал либо умом, либо бессознательно. Тулшуклингпа завершает лиану сознания общими рассуждениями. Для совершения путешествия в Биюл-Димашонг необходимо отринуть любые сомнения и неуверенность. О, великое множество людей, одержимых своими прошлыми заслугами и достижениями! Если вы желаете попасть в горную страну, потаенную долину Падма-Самхавы, отриньте свое неверие, подобное яду. Взрастите в своих сердцах веру и чистые помыслы. Избегайте людей, творящих греховные деяния в наше темное время. Присоединяйтесь к правоверным последователям Дхармы. Не привязывайтесь к земным вещам. Идемте. Следуйте за мной в Демошонг. Да принесет сие писание мир и счастье всем живым существам.